Дорогие друзья, братья, сестры, молодежь дорогая, мне доверили братья заканчивать наше служение, все немного устали уже. Но знаете, вот чему я радуюсь, очень хорошая тема. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вообще тема об Иисусе Христе, вот лично для меня в последнее время стала такой... Знаете, ну, дорогой темой, вообще само слово, вот имя Иисус Христос, братья и сестры, вот постарайтесь как-то так наедине несколько раз для себя повторить это имя. Мы даже поем такие песни: «О имя Иисуса нам так сладостно оно». Оно даже звучит красиво, не то, что уже дает мир и радость душе. Я сейчас только с 1 по 4 мая был в Молдавии, и вот... приходит записка, и одна, видимо, сестричка пишет, говорит: брат Андрей, как хорошо, что вы приехали. Тема об Иисусе Христе мне тоже в последнее время очень дорога. Я люблю об этом говорить. Мне нравится, когда об этом говорят, я готова слушать об этом. Друзья, я думаю, что вот мы все здесь собравшиеся тоже так же думаем. Многие приехали с таким умиротворенным сердцем, поэтому вы и молитесь здесь в собрании, благодарите Бога за спасение. Кто не имел этого мира, приобрел через покаяние этот мир. Но знаете, друзья, мое переживание о тех, которые 2 дня находятся здесь и в совести мучаются, и не имеют мира с Богом. И поэтому в конце моей проповеди я намерен сделать призыв к покаянию. Именно для тех, кто не может покаяться. Кстати, скажу так, что моя жена, она покаялась в 90-м году, 20 октября в Новосибирске, на Севастопольской, когда молодежное общение уже закончилось. И поэтому я так себе представляю, думаю, а что могло бы быть, если бы она не покаялась? Я даже себе представить не могу. Представьте себе, моя вообще судьба бы, наверное, ну, этого не могло бы быть. Как это так? Она должна была покаяться. Моих детей бы не было. Вообще все по-другому было бы, да? А она сидела, стиснув зубы. А мы уже вот так вот разошлись, уже приветствия. И в ее сердце рождалось такое решение. Все. Зачем я промучилась целый день? Другие каются, радуются, улыбаются. Зачем терзаться в таких мучениях совести? Больше я в это собрание никогда не приду. Никогда. И вот такие роковые мысли рождались в ее душе. И от того, что она вот так сама себе в этом так заявила, она вдруг заплакала, потому что ее душа, которая стремится к Богу, а есть такое выражение, что наша душа христианка, мы даже у самого неверующего человека, написано, Бог вдунул дыхание жизни, это от Бога жизнь. И она заплакала, потому что понимала, что нет, ну как не приду? Да мне нравится здесь быть, просто как это все совместить? И она заплакала, кто-то обратил на нее внимание, Валентин Яковлевич Фот подошел, и я помню, вот такой, микрофонов не было, все было совершенно по-другому. Братья и сестры, внимание, еще одна душа хочет помолиться. И мы слышали всхлипывание, кто-то плакал, какие там слова говорили, мы не слышали. Но после этого, друзья, она покаялась, и жизнь ее изменилась. Знаете, я был в Апшеронске в сентябре месяце на общении благовестников, и после этого к нам приехали 4 брата. И вот все 4, они не так давно приняли крещение. И вот у нас было знакомство с молодежью, и они все рассказывали, как они к Богу пришли. Ой, как трудно. Оказывается, к Богу идти очень трудно. Потому что есть некто, который не хочет, чтобы мы покаялись и были счастливы. И он делает все возможное, чтобы нашу душу погубить. И этот братик, отец, у него диакон, он говорит, я специально пришел на общение, которое проводил Евгений Никифорович Пушков с ансамблем, и пришел раньше, но мне места уже не досталось в зале. Я пошел на балкон, но там встретил меня друг, который сказал, да нам здесь что сидеть, пойдем в класс. И мы зашли в класс, и мы рассказывали смешные истории, ну, анекдоты, когда тут шел призыв и приглашали к покаянию, мы смеялись. И потом я понял, что все-таки у меня было решение покаяться. Я вышел, пошел. И когда, говорит, я спустился, вдруг мне голос: нет, ты не должен сегодня каяться. И я вышел из двери, и вдруг мне, говорит, голос: иди и повешайся. И, говорит, настолько настойчиво, и я даже увидел, в гараже на полке лежит веревка. И я, говорит, настолько испугался, я развернулся и пошел и покаялся. Потом я, говорит, специально смотрел, что там в гараже на полке может лежать. Я знаю эти полки. И вдруг, говорит, веревка. Это не наша веревка. У нас такой не было. Ну, кто ее мог сюда положить? Говорит, удивительно. Вот что могло бы быть, если бы я послушал голос, который мне хотел меня погубить? Я бы все нашел. Я бы привел все в исполнение. И душа бы погибла навеки. Поэтому, друзья, я хочу обратиться конкретно к тем, кто не может покаяться. Я читаю место Писания. Записано в послании к Коринфянам. Апостол Павел говорит такие слова. Смотрите. 11 глава, 2 послание к Коринфянам. Со 2 стиха буду читать. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Друзья, вот спасение, оно настолько просто. Вот просто поверить Христу, пройти, покаяться, а потом исполнять Его заповеди. И написано, заповеди Его не тяжкие. Все вот так просто. А вот дьявол, он все старается вот так вот нагромождение такое сделать, вот такие придумать различные истории, для того, чтобы нам казался этот путь настолько тяжелым. И вообще жизнь невыносимо трудной христианская. А Давид, апостол Павел говорит, я ревную о вас ревностью Божию. Но боюсь, братья и сестры, это слова сказал апостол Павел. Но вот я хотел бы, как служитель, как отец тоже, сказать, что я тоже ревную. И ревную ревностью Божию, чтобы в вас изобразился Христос. И, друзья дорогие, вот эта ревность по Богу, она в каждом из нас должна быть. Я вот слушал уже проповеди и думаю, надо же, братья мои мысли говорят, и хорошо, что мы говорим все в унисон. Вот свидетельство, которое высказал апостол Петр, оно же не просто так спонтанно, раз он и высказал, от нечего делать. Ну, допустим, были у него такие высказывания, и то как-то, пускай не в попад, но все-таки оно о чем-то говорило, о его мотивах, когда они были на горе Преображения. Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий. Он забыл о себе, позаботился о Христе и о двух небожителях. Вот. Хотя написано, не знал, что говорить. Ну, спросонья, спросите вас. Вот так записать на магнитофонную ленту, что мы говорим. Да что только мы не говорим. Но знаете, друзья, здесь было выношенное слово. Иисус Христос говорил проповедь, которую не все поняли. И потом я заметил, братья уже тоже отмечали, там были неверующие, там были те, которые осудили Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, много разных проповедников, которых можно покритиковать. Но Иисус Христос, написано, проповедовал так, как никто не проповедовал. Но, тем не менее, они сказали, какие странные слова, кто может это слушать? А потом написано, они роптали, а потом они отошли и больше за ним не ходили. Друзья, вот такая ситуация назрела. И потом Христос сказал, не хотите ли и вы отойти? И вот и Петр тогда говорит, Господи, вот мне нравится, друзья, ревность Петра. Вообще он был очень ревностный. Хотя много говорят, вот может быть, нелестного в адрес Петра. А я хочу вот во всех его поступках немножко за него заступиться. Знаете, кто первый из учеников покаялся? Вот кто? Чтобы он сказал, вот признал себя грешником. Петр. А вообще, а все остальные покаяния учеников Евангелие даже и не зафиксировало. Только Петр покаялся. Да потому что он был самый ревностный. Он подал пример всем остальным. Раз и покаялся. Признал себя грешником. А потом он исповедует Иисуса Христа. Исповедует Иисуса Христа Сыном Божиим. Это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Вот это как раз место. Ты Сын Божий. Вот как раз в ответ на то предложение, что если вы хотите, я вас не держу. Можете все идти. Вы свободны. Я предлагаю только идти за мной тем, которые действительно желают в Царство Небесное попасть. Друзья, а вот так просто пробежаться немного по как бы характеристикам Христа. А потом в Матфея 14 глава Петр идет по воде навстречу Христу. А потом в этой же 16 главе он исповедует Иисуса Христа опять Сыном Божьим, и Христос его утверждает, как камень, и на сём камне я создам церковь. И потом в этой же главе он предлагает Иисусу Христу искушение. И, друзья, и здесь я бы хотел Петра немножко, ну, как бы за него заступиться. Да, он стал орудием в руках дьявола. Но я так думаю, что он добра Христу желал. Они не понимали путь Господень, что прощение грехов только через крестное страдание Христа. И он хотел добра Христу, чтобы не было с ним такого. Зачем умирать? Столько жажды, делателей мало. Христос, он как один из делателей на Неве Божией. А потом смотрите, когда в 13 главе Евангелия от Иоанна Христос хочет вымыть ноги ученикам, Петр вдруг возразил, не умоешь ног моих вовек. Вот еще ты для меня будешь работать. Это мы должны работать. А ты будешь... Я не хочу, чтобы ты перетрудился. И потом Петр соглашается и предлагает всего себя мыть. Друзья, а потом написано, Петр говорит, не отрекусь даже, если мне должно будет умереть за тебя. Друзья, ну Петр отрекся. Он не сдержал свое слово, клялся и божился, но все было напрасно. Но а я бы хотел спросить, друзья дорогие, а Петр как закончил жизнь? Он закончил мученической смертью. И причем не просто смертью. Он, как ну, по истории, он предложил вариант, который был довольно тяжелее, чем его могли бы просто вот, убить, распять на кресте. Он был распят вниз головой. И есть такая вот, ну, как бы, историческая сводка, что это Петр сам предложил, потому что я отрекался от Христа. Друзья, я не знаю, насколько это верно, но, знаете, друзья, Петр действительно хотел даже умереть за Христа. Просто он переоценил свои способности. И вот это желание Иисус Христос, он видел в нем. А потом, смотрите, когда он отрекся, он опять каялся и плакал. А потом он бежал ко гробу. А потом он первый бросился к Иисусу Христу, когда ученики поймали много рыбы. А потом, когда не названо было ничье имя, Петр вдруг почитал себя должным пойти и посчитать, сколько там рыбы они поймали. А потом, когда Христос говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? То, друзья, Петр, я так думаю, опять кается. Сегодня такие покаяния были. Господи, я мало люблю тебя. И это тоже было покаяние. И, возможно, было со слезами. Ты знаешь, что я люблю тебя. И это все Петр. И он всегда выражал свое исповедание пред Господом. А потом написано, иди за мной. И он пошел. Друзья, это Петр. Друзья дорогие, хотите вы быть похожими на апостола Петра? Вот я так искренне скажу, я хочу быть похожим на него. Да, бывает иногда, знаете, ревность не по рассуждению, но это лучше, чем пассивность и равнодушие. Лучше высказать свои мысли, и братья тебя поправят, и мы покаемся, чем быть запечатанным секретом, и никто не узнает о том, что в моем сердце рождается решение, которое Богу противно, и я хочу оставить церковь раз и навсегда. Друзья дорогие, вот и это не единичные такие примеры на страницах Священного Писания, такого открытого, ревностного исповедания. Апостол Павел в послании к римлянам, он говорит своим собратьям, евреям. Смотрите, 11 глава, 14 стих. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Вот я бы хотел, друзья, чтобы в нашем собрании у некоторых, кто привык равнодушно, вот так просто просиживать собрание, равнодушно, не помолиться, не поучаствовать, общим пением даже, может быть, не петь, не возбужу ли ревность в сродниках моих, могут таковыми быть наши дети, которые нам родные, близкие, чтобы и не спасу ли некоторых из них. Друзья дорогие, братья приехали к нам потрудиться. Ну и мы предложили им поездить по нашей периферии, а есть у нас такие места, где два члена церкви. И знаете, и вдруг один брат говорит, ну а они приехали еще не проповедниками. Ни одной проповеди они не сказали. И один говорит, я подслушал решение членского собрания. Между, ну так, микрофон не был выключен, и он в искушение попал. И там предложение, вы скажите хоть, чтобы они там проповедовать начали. Ну хорошо, скажем. И вот, говорит, мы приехали, брат Андрей, мы ни одной проповеди не сказали, но нас ждут обратно, чтобы мы стали здесь проповедниками. И вот теперь кафедра наша, это для них будет, так сказать, для них начнется учебный процесс в проповеди, в проповедовании. И я говорю церкви, церковь дорогая, приехали к нам братья, благовестники, ни одной проповеди еще ни разу не сказали, после их проповедей молиться. Ну, у нас церковь молится, хорошо молится, иногда надо даже перебивать. И слава Богу, а знаете, как это их так вот, ну, как-то вдохновляло. И я помню, как один звонит, Григорий Васильевич Костюченко, значит, расскажите пример, мне надо проповедь говорить, примеров не могу подобрать, тот ему говорит. Александр Александрович Чмых, скажите пример, тот говорит ему, и они такие примеры, знаете, такие выношенные, богословские рассказывают, вот у них есть за ними такие отцы, преемственность, а мы слушаем, удивляемся, думаем, надо же, у нас Костюченко и Чмых проповедуют. Ну, а знаете, друзья, я радуюсь, и вдруг один говорит, вот здесь, в этой группке, где два члена церкви, такого я никогда не испытывал. Вдруг я испытал реальное присутствие Бога. И я это стал замечать, что Бог присутствует в таких маленьких собраниях. А я говорю, ну, так и так написано, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас, так написано. Но как ты думаешь, а в большом собрании Бог присутствует или нет? Я говорю, ты думаешь, что Бог не присутствует в большом собрании? В книге «Деяния апостолов», когда ученикам запретили крепко-накрепко свидетельствовать об имени Сем, и даже дали им немало там ударов, по 39 ударов, и они пришли, рассказали это все своим собрании, и написано, и единодушно они стали молиться. Друзья, это собрание было не маленькое, но написано, что воскресшим Иисуса Христа видели более 500 братьев. Ну и там есть из других источников, значит, 120 было после воскресения, а потом церковь же стала умножаться, это уже было после Троицы праздника. И вот смотрите, 3000, и вот написано, по молитве их поколебалось место. Друзья, а почему я нахожусь в большом собрании, и вдруг я не ощущаю присутствия Бога? Ты просто духовно уснул. Написано, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Тебя просто поразило равнодушие. Поэтому ты сидишь на задней скамейке или где-то, вот так вдали. И тебя вот просто Слово Божие не трогает. Поэтому ты здесь не чувствуешь присутствие Бога. А когда тебя Слово коснулось, когда ты вдруг сам стал маленьким участником этого богослужения, братья, сестры, в нашем собрании, оказывается, Бог присутствует, потому что я слышу Его голос, Он говорит во мне. Друзья дорогие, вот так бывает. И знаете, друзья, я вспоминаю, в Ветхом Завете народ израильский зашел в землю ханаанскую. И Иисус Навин разбил все пределы земли ханаанской на участке, и вот все живут, каждый в своем пределе. И вдруг он стал замечать, друзья, кстати, скажу так, что сегодня мы тоже замечаем, что вот какой-то такой либерализм христианский, он просто вот, ну, вползает в наши ряды, вползает. И мы становимся, ну, духовно слабее, у нас меньше духовной инициативы. Я свободно сижу возле человека, который никогда не слышал о Боге, и я просидел в самолете весь наш полет, и ему не засвидетельствовал, а у меня трактатик был пасхальный в сумке, и я не дал ему трактатик. Потом я буду об этом жалеть. А сейчас я просто равнодушный. И знаете, и я думаю, что Иисус Навин это заметил в народе Божьем. И вот смотрите, Иисуса Навина 24 глава, и он говорит для нас знакомые слова народу израильскому: «Я и дом мой будем служить Господу». Вот здесь я тоже думаю, что вот Иисус Навин, он просто вот так возревновал о Боге, возревновал и заявил во всеуслышание. Ну, а потом народ пытается тоже вот как бы засвидетельствовать о своем исповедании, что они тоже Богу хотят служить. И смотрите, друзья, какие слова говорит Иисус Навин народу израильскому. Читаю с 19 стиха. Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о сём, что вы избрали себе Господа, служить Ему». Они сказали: «Свидетели». Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановления и законы в Сихеме. И 31 стих. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. Братья и сестры, потом потребуется Самуил или там какие-то судьи, чтобы опять призыв делать вот к покаянию, но в данном случае возревновал народ израильский о Господе. Мы Господу будем служить. А Иисус Навин, он говорит: нет, вы не сможете. Потому что столько богов, которые нас соблазняют и ведут нас на пути греха. Друзья дорогие, скажите, пожалуйста, вот лежит сотовый телефон, на столе стоит ноутбук и лежит Библия. Чему мы даем предпочтение? Но я знаю примеры. Брат на альтернативной службе, он говорит: я заучивал места Священного Писания, а потом я ослабел. Кто-то поставил диск, предложил посмотреть фильм какой-то документальный про коней. Ну что здесь плохого? Про коней. А потом уже и не про коней, а потом уже такие фильмы. Только Библия лежит в сторонке. Друзья, Господь Бог есть Бог святой и Бог ревнитель. Не потерпит чужих богов. Не потерпит. И, друзья, только ревность по Богу, она может нас вывести из преступного равнодушия, когда мы скажем: нет, я Богу буду служить. Знаете, помните, пророк Илия возревновал о Боге. И это повлекло его на новые подвиги. Возревновал я о Господе Боге моем. Вот, кажется, повальное истребление всех пророков, а он ревнует. Друзья, в проломе встанем, если о Боге ревновать будем. Почему наши братья вставали в проломе? Почему сегодня христианство живо? Почему сегодня столько много молодежи вот в церквах? Да потому что кто-то в проломе встал, возревновав о Боге. Неужели мы останемся равнодушными? Неужели ты, дорогой друг, уйдешь в собрание, не покаявшись, может быть, закусив губы и дав себе слово, что никогда больше сюда не приду? Никогда. А дьявол сделает свое дело и душу может погубить. Друзья дорогие, я хочу, чтобы каждый мог вот так возревновать о Боге. И эта ревность нас привела сюда, чтобы мы могли помолиться Богу, а потом пожелали бы заявить на крещение, а потом какое-то служение совершать в церкви. Не просто быть пассивным наблюдателем, а что-то доброе сделать для Бога. Жизнь настолько короткая. Друзья, и я не знаю, сколько нам придется прожить. У нас в доме, где я живу, в зале стоит два портретика. Один портретик нашей мамы. Она в прошлом году вечность отошла на 72-м году жизни. А рядышком небольшой портретик молоденькой девушки. И написано: «До встречи в небесах». Все, кто приходит, спрашивают, а что случилось? Что случилось? Ну, в той местности принято всем членам церкви косыночки носить. И она в косыночке сфотографирована. Это молодая мамочка? Да нет, это молодая девушка 20-летнего возраста, ушедшая в вечность. Да, друзья, все благополучно в истории ее жизни. Это моя племянница, она в 20 лет умерла от туберкулеза. Казалось, что болезнь уже затихает, и где-то на поправку пошло, потом опять обострение. И часто мама говорит, ее, моя родная сестра, она говорит, часто можно было, вот так мы за столом, а она уходит в комнату. Людочка, а что ты здесь? Пойдем. Мама, я хочу пообщаться с Богом. Я уже буду готовиться ко сну, я хочу почитать, помолиться. И она говорит, она уже готовилась. А потом ей стало плохо, уколы, которые ставили, не помогали. И потом все склонились на молитву, и она на колени встала. И во время папиной молитвы она отошла в вечность. Друзья, она была вся в белом, как невеста. Похороны были очень трогательные. Но знаете, друзья, апостол Павел, я первое место прочитал, написано, «Я ревную о вас ревностью Божию, чтобы представить чистую деву, не имеющую пятна или порока». Вот только, друзья, такой стандарт Господь приемлет. Все остальное, Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит никакого беззакония. И поэтому, братья дорогие, когда в ваших руках такие, знаете, телефоны, в которые посмотреться можно, и не нужно зеркало. Вы подумайте, что для вас дороже, или Слово Божие, которое вы заучиваете вот с упоением, написано «нахожу наслаждение в законе Божьем», или больше мы времени с сотовым телефоном, с этим Богом, с маленькой буквы проводим, или компьютер, или еще что-то страшнее. Друзья, подумайте, Бог ревнитель, и Он хочет, чтобы мы возревновали о Господе. Я предлагаю, друзья, мы сейчас будем петь гимн, 520-й. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Почему я предлагаю такой гимн спеть? Потому что апостол Павел говорит галатам, «Перед вашим взором предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Только на Голгофе, друзья, человек не может остаться в покое. На Голгофе. Помните, все те, которые приходили на Голгофу, Иисусу Христу двое, идущие в Емаус, говорят, «Неужели ты один из пришедших не знаешь, что произошло?» Все были просто удивлены, что произошло. Ну, ученики, мы скажем, понятно, они любили Христа, а бездушные воины, которые совершали свою работу, сотник, он говорит, истинно этот человек был праведник. Друзья, он не остался равнодушным, а евангелист Лука, он свидетельствует, «Стоял народ и смотрел». Преступное равнодушие. Да, когда Христос мучился на кресте, многие оставались равнодушными, но когда Иисус Христос умер, друзья, кульминация нашего спасения в смерти Господа нашего Иисуса Христа, когда Иисус Христос умер, тогда написано, народ, бия себя в грудь, возвращался с горы и говорил, что мы могли наделать? Мы Бога убили. И потом покаяние будет, массовые покаяния. Друзья дорогие, вот из преступного равнодушия вдруг смерть Иисуса Христа вывела народ. И они, бия себя в грудь, возвращались с горы. Поэтому да поможет нам Господь, друзья, чтобы вот этот гимн, произнесенный молитвенно, «Взойдем на Голгофу, мой брат». Мы могли спеть, представить Господа Иисуса Христа. И кто не покаялся в нашем собрании, а желает покаяться. Друзья, каждый куплет заканчивается словами «Пойдем перед Ним». Проходите сюда, склоняйте колени, и мы будем молиться. Мы встанем и будем петь 520-й гимн.